У меня есть компьютерная игра, и я занимаюсь тем, что сижу и вожусь с ней. Это стратегия под названием SimCity 2000, где вам предлагается попробовать себя в качестве градостроителя. Вы должны с нуля заложить в городе все. Дома, коммуникации, энергосистему, производство, сферу обслуживания, индустрию развлечений и все прочее так, чтобы люди в нем жили и плодились. Чем дальше, тем задачи труднее. Но если ты хозяйствуешь умело, то город прирастает жителями, а твой счет нулями. И в конце концов тебе ставят памятник. Город может выйти на загляденье, особенно когда ты обзаводишься ресурсами и технологиями, чтобы поднимать его ввысь. Игра затягивает совершенно. Единственный минус – она требует времени. Я тружусь над своим городом, который в честь утопического проекта Le Corbusier крестил «We Reduce» с 11 часов вечера вчерашнего дня. Примечание «We Reduce» – «Лучезарный город», французский, конец примечания. Сейчас половина десятого утра, и город начинает оправдывать мои ожидания. Я бы не назвал это время потерянным. Никогда не вредно почувствовать, что значит строить город. Ведь это тот же дом или квартира, только в макромасштабе. Одно плохо. Я не поспал. Глаза болят от стольких часов за экраном. О пище я тоже не вспоминал. И желудок протестует. Вернее, он давно взывает ко мне, да я не реагировал. Но теперь сдался. На столе вокруг рассыпанные эскизы, с которыми я упражнялся вчера вечером, пока не понял, что поиграть в SimCity 2000 будет и то более толково. Такими эскизами только людей пугать. Непонятно, что вчера со мной стряслось. Пол вокруг стола усеян скомканными и разодранными бумажками. На окраину города налетает торнадо и обрушивает несколько самых хлипких строений. Но поскольку я давно собирался снести их, то начинаю закладывать новостройки, как вдруг слышу звук открываемой двери. «Катрине? Я же ждал ее завтра». «Сигбьорн!» — кричит она. «Я сейчас умру. Ты можешь сделать мне чашечку чая?» Завтра тем временем наступило. Я прячу свои рисунки, поднимаю с пола бумаги и выкидываю их в корзину, сохраняю игру, выключаю компьютер и иду на кухню поставить кипятиться воду. Катрина сразу закрылась в ванной и принимает душ, слышу я. В прихожей навалены ее сумки и пакет с гонконгской распродажи Орхана Памука. Я заглядываю в пакет. Там что-то элегантное, серо-синего шелка, на вид дорогое. Вода вскипает. Я наливаю ее в кружку, где лежит пакетик чая, добавляю ложку верескового меда и слышу, что Катрина выключила воду. Она появляется на кухне, закутавшись в большое белое банное полотенце, а маленьким закрутив волосы, как тюрбаном. «Вот твой чай». «Устала?» — спрашиваю я. «Ночной перелет из Гонконга с посадкой в Копенгагене. Это испытание. Я уже понял. Но отчасти я ей завидую. Она посетила и новый терминал в Каструпе, и Чек-Лапкок». «А почему ты в таком виде?» — спрашивает Катрина. «Ты собрался в душ?» «По-честному, я забыл, что голый. Я так давно хожу дома без одежды, двое суток уже, что перестал замечать ее отсутствие. «Как тебе Чек-Лапкок?» — спрашиваю я, не смутясь. «Тебе понравится», — отвечает Катрина. «Ты в душ?» «Нет. Я просто решил дома отказаться от одежды. Ощущение наготы доставляет удовольствие, доложу я тебе». Она смотрит на меня с удивлением. Еще бы. «Значит, ты просто решил?» «Да. Теперь, когда человек создал себе жилище, непроницаемое для непогоды и ветра, с кондиционированием воздуха и идеальным контролем температуры, нет никаких реальных причин одеваться. Одежда утратила функцию». «Ты совсем сбрендил», — замечает Катрина. «А как насчет того, чтобы вести себя нормально, хотя бы в порядке эксперимента?» «Что ты понимаешь под нормально? Если естественно, то я именно так себя и веду. Человеку естественно жить обнаженным. Не знаю, насколько ты в курсе, но подавляющее большинство ведущих норвежских модернистов и архитекторов-функционалистов 30-х годов были убежденными нудистами. Они видели связь между прагматичностью в архитектуре и производстве мебели и тем, что летом человек скидывает с себя лишние тряпки. «Не знаю, насколько ты в курсе, но сейчас зима в разгаре», — говорит она. «А что у тебя с носом?» «Он все еще опухший и сине-желтый на переносице после столкновения с черепушкой невменяемого таксиста. Эту историю я не планировал ей излагать. Упала балка. Я ломаю перегородки в доме», — рассказываю я. «Надеюсь, ты был не в таком виде?» — спрашивает она. «Сделай милость, оденься, а то вид глупый». «Не гнушайся. Попробуй сама. Разденься и увидишь. Очень приятно. И мысли вертятся быстрее, когда раздет». «Сигбьорн, у нас нет занавесок». «И что? Думаешь, у нас так много секретов?» Она смотрит на меня и ухмыляется. «Делай, как знаешь. Надеюсь, ты планировал облачаться хотя бы, когда приходят гости. Я займусь йогой и посплю пару часиков. Какие-нибудь важные звонки мне были?» «Вроде нет», — отвечаю я, вспоминая, что давно не слушал автоответчик. Катрина идет через гостиную к спальне, вытирая на ходу волосы полотенцем. Внезапно она поднимает лицо и кричит: «Сигбьорн, иди сюда!» «Что случилось?» «Твой брат у нас?» «Нет, с чего ты взяла?» «Хьель Турлайф не показывался после той чудовищной истории с ведром». «Правильно делал». Катрина была возмущена не на шутку. «А это что?» Она тычет пальцем вглубь гостиной. Я, как был голый, подхожу к двери и заглядываю. Палец нацелен на столик на Гуччи. На нем лежит... «Черт! Как я забыл!» Я до смерти перепугалась. Откуда он взялся? «Довольно интересно, что ты ассоциируешь это с моим братом?» «А что странного? Он же гангстер, это мне ясно. Ты хочешь сказать... Это твое?» «Ну да. Это игрушка», — говорю я. «Правда потрясающий?» «Потрясающий? По-моему, омерзительный. Зачем ты его притащил?» «Я иду и беру пистолет. Это отличный, новейший, 9-миллиметровый Ballas & Wilkins. Я держу его на правой ладони, а пальцами левой глажу темную вороненую сталь, наслаждаюсь обворожительными пропорциями этого совершенного с точки зрения дизайна объекта, который ложится в руку как влитой. Людям следует уделять изучению стрелкового оружия больше времени. Я должен был нарисовать его для одной работы, а потом решил оставить на столе как украшение. Ты наверняка видела такие сувениры. Мне он кажется красивым. Он не заряжен, конечно, если ты этого боишься». «Я не боюсь. Я в шоке», — говорит Катрина. «Будь так добр. Спрячь его с глаз моих долой». Я уношу пистолет к себе в кабинет и убираю в ящик, где уже хранится полный магазин к нему. На самом деле... Пистолет никакая не игрушка. Настоящее оружие, смертоносное. Я купил его за 3000 крон у одного из поляков-плотников, которые делали Еверу пол. Вчера вечером я долго, час, наверное, развлекался с пистолетом. Целился в окно, в машины, вывески, прохожих, свое отражение в зеркале, приставлял дуло к виску, засовывал в рот, чтобы почувствовать, как ощущается вкус промасленной стали за секунду до того, как вылетает пуля и кладет конец всему. Пистолет был заряжен, но не снят с предохранителя. Потом я подумал, что заигрался, что нехорошо иметь боевое оружие в досягаемости, когда я так взвинчен, вынул магазин и убрал в ящик стола. Но пистолет оставил в гостиной. Я еще не насладился им сполна. А когда смотрел новости, целился во всех, кто мне не нравился. Начиная с премьер-министра. Прекрасное ощущение. «Нам надо поговорить», — встречает меня Катрина, когда я возвращаюсь. Она в халате, но, очевидно, решила манкировать йогой. Она садится. Я устраиваюсь напротив. «Ты не мог бы все-таки одеться? Из вежливости». Я поднимаюсь и иду за своим черным халатом. Бытует миф, что, услышав от женщины фразу «нам надо поговорить», все мужчины впадают в панику. Я не ощущаю ее. Мы с Катриной всегда без проблем обсуждаем то, что нас гнетет. Хотя, естественно, я начинаю прикидывать, что могло стрястись на этот раз. «Да», — говорю я осторожно. «Сигбьорн, с тобой все в порядке?» — спрашивает она. «Вроде бы». «А почему вопрос?» «Ты так отдалился от меня. Я чувствую, что в последнее время мы не общаемся нормально». «В последнее время ты почти не была дома», — замечаю я. «Возможно, дело в этом». Она отхлебывает глоток чая. «Ты прав. Я тоже хотела бы реже уезжать. Да ничего не попишешь. Иногда все сходится. Мне самой командировки опостылили. Честное слово, весной станет гораздо лучше». Я киваю. Она продолжает. «Но мне кажется утомительным каждый раз, возвращаясь домой, обнаруживать загадочные вещи. Ты ходишь голый, с перебитым носом, а на столе в гостиной валяется пистолет. Разве непонятно, что меня это настораживает?» «Возможно, немного странного в этом есть, признаю я. Как подвигается твоя работа? Ты доволен? Все получается как надо?» «Нормально продвигается», — отвечаю я. «Я думаю о разбирательствах с Евером. Ему не кажется, что все получается как надо, но это моя проблема, и мне ее утрясать. С Сильвией дела обстоят тоже не лучшим образом. Я очень долго уповал на это объяснение с Катриной. Надеялся, что когда она, наконец, окажется дома, и мы сможем выяснить отношения, то разговор будет решающим. А сейчас решать уже нечего. Мне лучше. Крис я переживал вчера, с момента, когда взялся за пистолет и пока не вытащил из него магазин. Потом я отдыхал, наслаждался, играл в SimCity 2000. Самые обыденные занятия, да, поспать было бы не лишним». «Так ведь и Катрина не выспалась». «У тебя не бывает чувства, что у нас проблемы в общении?» — спрашивает она. «В целом нет. Мы оба слишком много работаем. В этом все дело». «Ты считаешь, что дело только в этом?» «Возможно. Я сегодня не в форме. У меня два больших заказа, и я сижу с ними ночами. Мне искренне жаль, если это сказывается на наших отношениях. Иногда мне чудится, что ты ускользаешь от меня, что я не могу к тебе пробиться». Нечто в ее лице вдруг наводит меня на мысль, что разговор не обо мне. Она опасается встречаться со мной взглядом, делает странные гримаски ртом, силится что-то сообщить мне и не может собраться с духом. Внезапно все встает на свои места. Беседа до сих пор была прелюдией, необходимой, дабы встроить в контекст и логику причинно-следственных связей некое признание. Догадываюсь, какое именно. «Ты часом не встретила ли другого мужчину?» — спрашиваю я. Она вспыхивает, едва не опрокидывает чашку, кладет ногу на ногу. Насколько я знаю, так действует бессознательный защитный механизм. Этого бы не случилось, если бы я не мучилась из-за нарастающего между нами отчуждения, признается Катрина. Она обезоруживающе улыбается. Видно, облегчение сильнее стыда, если ей вообще-то стыдно. А как ты догадался? Ты никогда не умела ничего от меня скрывать. Наверно. Правда, скрывать было особо нечего. И насколько это серьезно? «Серьезно? Да ты что? Один-единственный разок в эти выходные. Я ужасно раскаиваюсь, Сигбьорн». Сейчас она откровенна и, наконец-то, глядит в глаза. «Кто он?» — спрашиваю я. «С работы. Начальник производства. Он швед, лет 45, обходительный, наверное, сексуальный. Но меня он никогда с этой стороны не интересовал до последнего раза». «Так получилось. Мы сидели в отеле, в баре, пили, и я почувствовала себя страшно одинокой, одинокой и пьяной. Через это все глупости и творятся». Она нервно смеется. «Я вижу, она не рассчитывала на такую спокойную реакцию с моей стороны. Не желаю озвучивать, как она себе это представляла. Еще б ей было не перепугаться при виде пистолета». «Оно того стоило?» «Стоило? Невозможно сказать. В тот момент, да. Надеюсь, ты не обидишься, если я признаюсь, что было замечательно? Мы резвились долго, сам знаешь, как это бывает с новым партнером, в несколько заходов. Но самым потрясающим было внимание, безраздельное внимание. Мне кажется, ты мне его давно не уделял». «Я ценю твою честность», — отвечаю я, пытаясь вызвать в сознании картинки, разжигающие ревность. Катрина захлебывается криком в комнате отеля. Ее легко представить. Телевизор, мини-бар, огромная кровать, кресло или два, вид на Виктория Харбор и детище Пэя. Чужой мужчина, исполняющий все ее фантазии. Интересно, матерился он по-шведски? Нет, с ревностью ничего не выходит. «Это больше не повторится», — продолжает она. «Я уже решила». «Откуда ты знаешь?» «Нет, но, во-первых, он женат. Во-вторых, мы не так часто пересекаемся, и потом, это не было настолько божественно. Но я подумала, что ты должен знать». «Мало того, еще и разделить вину, если я верно понял», — говорю я. Она теряется. «Конечно, твоей вины здесь нет, она целиком моя. Но я хочу сказать, что такого могло и не случиться, если б дома все было нормально. Мне бы в голову не пришло, разве не так? Ты очень сердишься». «Не очень. А что, похоже?» «Как раз нет. По-моему, ты поразительно спокоен. Вернее, холоден, как лед». «Ты этим разочарована?» «Немножко», — тянет она с улыбкой. «Признаюсь, я чуть-чуть разочарована, но ты меня простишь? Не сразу, понятно, но постепенно. Если я дам слово, что такое никогда не повторится...» «Попробую», — отвечаю я. «А ты была в том новом платье, когда закрутила с ним?» «Нет», — отвечает она. «Но он помог его выбрать. Мы пообедали и вместе походили по магазинам. Потом он улетел». «И он оплатил платье?» «Нет, конечно. Он же швед!» — хохочет Катрина. «Хочешь посмотреть, как оно мне идет?» «С радостью». Она уходит в ванную и надевает платье. А появляется оттуда Катрина, которую я давно не видел. Женщина, на которую встанет у любого начальника производства не только 45 лет. Она делает те же телодвижения, что и в гонконгском баре. Вульгарные, откровенные, как проститутка. Женский брачный танец, означающий «я доступна». «Иди сюда». Подзываю я и тяну ее к себе на колени. Она усаживается на меня верхом и обхватывает руками мою шею. Я целую ее в ямочку и провожу рукой по спине, опускаясь вниз. Халат распахнулся, и она чувствует меня и отзывается. Может, она подстегивает свою похоть воспоминаниями о шведе? Мне плевать. Не пройдет и секунды, понимаю я, как мы завалимся на пол. Мне хочется совершить это прямо тут, на полу в гостиной. Я исцелен. Ее измена, наш разговор рассеяли мое наваждение, разбудили меня и сделали опять счастливым. Вот бы вставить ей дуло пистолета, но этого я не решаюсь предложить сегодня».